Глава 7. Вот скажите, распорядитель, откуда у вас, гуманоидов, такая неизбывная тяга к суициду? Мало того, что отдельные особи то и дело добровольно уходят из жизни по совершенно смехотворным и не стоящим внимания нормального разумного существа причинам, так еще и целые расы норовят покончить с собственным существованием, а заодно утянуть за собой все живое, что их окружает. Отчего это, а? Ну, во-первых, координатор, я давно не гуманоид, и вам это отлично известно. А во-вторых, да бросьте, бросьте, не гуманоид, как же? Почему же вы тогда вечно появляетесь в облике гуманоида? Ну, привычка. Вы тоже полную бестелесность не особо жалуете? Ну да, верно, в телесном облике масса неудобств, но некоторые чувства и ощущения доступны лишь при наличии тела. И это часто искупает все неудобства. Вот, сами все знаете, а спрашиваете. Ну, просто хочется поболтать. Какое-то странное настроение. Хочется поболтать и совершенно не хочется работать. Я уже и забыл, что так бывает. У вас так бывает, распорядитель? «Нет, координатор, не бывает. Я всегда готов работать». «Это я знаю. Но вот всегда ли вам хочется работать?» «Я бы сказал, что всегда найдется работа, которую хочется сделать. Но все-таки я не совсем понял вашего вопроса насчет гуманоидов. Но почему вы считаете, что они склонны к массовому самоубийству?» «Ну как же». Ну давайте возьмем историю развития любой гуманоидной цивилизации. И что мы в ней увидим? Вот именно что? Бесконечные войны, безжалостное разграбление природных ресурсов, неудержимое стремление к захвату новых территорий, с последующим уничтожением на этих территориях всего, что якобы мешает. Некоторым часто лишь с нашей помощью удается, конечно, перерасти эту жуткую пору варварства и стать на вполне приемлемый и разумный путь развития. Но многих от них же самих спасти не получается. Но возьмите тех же самых вейнов. Если бы не спасательная планета Ирюмов и отряд этих, людей, кажется? Да, людей. Вот именно. Если бы не это, не было сейчас вейнов. На то мы с вами и поставлены, чтобы предотвращать подобное. И вообще через опасные периоды проходят все расы, и вам это прекрасно известно. Просто у вас застарелое предубеждение. Ну не любите гуманоидов, так и скажите. Не надо под это подводить псевдоразумную базу. А то прямо как-то неудобно получается. Вы же координатор. Должны быть бесстрастны и справедливы. Ну, вы правы, конечно, но иногда бывает трудно сохранить бесстрастную оценку, особенно когда имеешь дело с гуманоидами. Да ладно, ладно, шучу. Кстати, о гуманоидах. Как там поживает ваш отряд? Вы хотели сказать «наш отряд»? Ну, пусть так, но он все равно больше ваш, чем мой, не отпирайтесь. А что это вы о нем вспомнили? Я обязан помнить обо всем. О людях же, и в частности об отряде, вспомнил потому, что у них на родине, на этой, как ее? Земле. На земле, спасибо. Там, кажется, опять что-то не в порядке. Да не просто не в порядке, очень тревожная ситуация. Я рад, что вы о ней вспомнили, потому что земля – это основная, первая в реальности. Кстати, именно оттуда, с основной земли, и наш отряд. Так что там опять случилось? В том-то и дело, координатор, что я точно не знаю. Как это? Ну, очень просто. Точнее, не совсем просто. Я не могу туда попасть. Несколько раз пытался, бесполезно. По другим известным нам каналам я получаю оттуда очень тревожные сигналы, но они маловразумительны и противоречивы. Только мое личное присутствие помогло бы разобраться. Но лично я туда попасть не в силах. Насколько я помню, подобное уже случалось и раньше. Ну, совершенно верно. Особое редкое состояние пространственно-временного континиума. Всего два раза за все время службы, но было. я склонен предполагать, что это последствия воронки. Пройдет, должно пройти, но как бы то ни было, повторяю, попасть сейчас на Землю я не могу. Точнее, могу только с помощью техники низших, что, как вы сами понимаете, долго и неудобно. А ситуация, повторяю, меня очень тревожит. Мы с вами уже говорили о том, что эта непутевая планета Земля, по всей видимости, является своеобразным репером, ну, точкой отсчета, неким центром силы нашей Вселенной. Что там аукается, потом откликается, так или иначе, повсюду. Так что, сами понимаете, центр силы, да, вполне возможно. Я тоже думал об этом. Такое место есть всегда и везде. Я вам больше скажу, распорядитель. Есть у меня подозрение, что точку эту организовали непосредственно высшие. Для одних им известных целей. А нам, конечно, сказать об этом не соизволили. Повторяю, это лишь мои подозрения и ничего больше. Опять же, из них ничего не следует. Как мы выполняли свои должностные обязанности, так нам и следует их выполнять в дальнейшем. А для этого нужно придумать, как попасть на эту самую Землю. И как можно быстрее. Насколько я понимаю, ждать, пока этот ваш континуум сам рассосется, ну да, это может продлиться неопределенно долго. Вот. И что вы предлагаете? Ну, есть у меня по этому поводу одна мысль, которую я хотел с вами поделиться. Водопад завораживал. Отвесный, белый и сверкающий на солнце поток с шумом налетающего и все никак не могущего налететь скорого поезда валился с высоты не менее 300 метров прямо в округлое, большое и глубокое озеро, из которого с восточной стороны вытекала озорная, неширокая речка. С юга и запада к озеру вплотную подступали предгорья большого хребта, делящего материк чуть ли не пополам. С севера же и северо-востока озеро окружали пологие холмы, на которых в великолепном беспорядке раскинулся город. Во всяком случае, на город это было очень похоже. «Красивое место», — изрек Вилга и со вздохом откинулся на спину. Ленивая истома, охватившего его с самого утра, не проходила. Сказывались, вероятно, последствия бурных первых 3 дней пребывания на этой планете санатории, а затем еще 4 дня практически беспрерывного и комфортного путешествия с впечатляющей сменой ландшафтов и пейзажей. Путешествовали, Хельмут упорно продолжал называть это экскурсией, на 2 вездеходах. Мажордом Арнольд не соврал, впрочем, он никогда не врал. Машины, им предоставленные, действительно оказались превыше всяческих похвал. Никогда прежде за время невероятных странствий по мирам и временам ничего и близко подобного им не попадалось. Впрочем, это были и не совсем машины, и даже совсем не машины. Так, во всяком случае, утверждал Арнольд. По его словам, это были полуживые и даже отчасти разумные механизмы, в свое время сконструированные, затем выращенные, построенные ныне исчезнувшей цивилизацией специально для подобных длительных путешествий по планете земного типа. После того, как распорядителем было принято решение переправить отряд на Луну, вездеходы, в числе прочего, доставили сюда же и привели в готовность. «Топливо, в вашем понимании, им не нужно», — рассказывал Арнольд. «Они, словно ваши кони или коровы, питаются травой, а также очень эффективно используют энергию солнца. При полной нагрузке, а это ни много ни мало 1,5 тонны, и отсутствии питания и солнца они способны непрерывно работать в течение 40 часов. При этом, как вы сами убедитесь, могут быстро передвигаться не только по земле, но и по воде, и под водой, а также при необходимости и летать. Последнее для них не слишком удобно, потому что приходится отращивать крылья и тратить много энергии, но, повторяю, возможно. Это еще не все. Данные машины-существа или существа-машины вполне могут применяться и в качестве боевых машин, что вам, как солдатам, несомненно, будет интересно. Ну, здесь на Лоне, разумеется, воевать не с кем, но чисто в познавательных целях я могу сказать, что этих крошек великолепная радиационная и силовая защита, вырабатываемая мощными генераторами, которой вполне хватит, чтобы, например, уцелеть чуть ли не в эпицентре ядерного взрыва. Кроме того, в их комплект входят две пушки. Сейчас они демонтированы, но могут быть установлены в любой момент. Одна парализующего действия, способная привести в состояние длительного ступора и оцепенения любую белковую жизнь, а вторая плазменная. Это довольно страшное по силе оружие. Правильно отрегулированным выстрелом из такой пушки можно сжечь, ну, даже не знаю, с чем сравнить, чтобы вам было понятнее. Ну, например, ваш линкор со всем экипажем на расстоянии до 4-5 километров. Велга перевернулся спиной на живот и посмотрел на пасущиеся неподалеку вездеходы. Да, хороши машины-животины. Удобны, вместительны, неприхотливы, просты в управлении. Ну, конечно, по сильно пересеченной местности, например, в горах или, скажем, в лесу, на них особенно не разгонишься. Но там, где нельзя проехать или проплыть, всегда можно пролететь. Вездеходы — одно слово. И соляркой с бензином не воняют, и ремонт им не нужен. Сами себя починят в случае необходимости. Да и вообще на Луне хорошо, если не очень долго. Пока еще вроде не надоело, но есть ощущение, что впереди нас всех ожидает большущая проблема по имени скука. Послышались шаги, и рядом с Вилгой на траву шумно рухнул мокрый после купания диц. «У тебя сигареты далеко?» — спросил он. «А то я свою машину оставил. Лень идти». «Закурили». «А ты чего в город не пошел?» — поинтересовался Вилга. «Ну, сказано, экскурсия, значит, экскурсия. Извольте соответствовать». «Издеваешься, да? Да и не думал, просто интересно». «Ага, да вижу я, как тебе интересно. Валяешься тут на травке. Слушай, а выпить у тебя нет случайно под боком?» «Пиво», — признался Вилга, — «еще холодное». «Отлично, давай сюда». Выпили пиво. «Так ты мне не ответил», — сказал Вилга. «А ты разве о чем-то спрашивал?» «Да, я спрашивал. Отчего ты не пошел вместе с остальными в город?» «Ну а что там делать? Что, я развалин не видел?» «Ну как же, брошенный город, неизвестной цивилизации, загадка этого мира, тайны веков, я бы сказал». «Подумаешь, тайна, мать ее!» — фыркнул Хельмут. «Все там сгнило давно в загадке этой. Да и вообще неизвестно, может, это и не город вовсе. Но говорил же Арнольд, на всю планету один. Разве так бывает?» «Ну, в нашей жизни, как ты, наверное, давно убедился, всякое бывает», — вздохнул Вилга. «Но ты прав, нечего там делать. Ни там, ни здесь, ни в доме отдохновения». «Так-так-так-так», — оживился Диц и открыл вторую банку пива. «Что я слышу? Мы заскучали?» «Ну, пока нет, но думаю, скоро. А ты?» «Я...» — Диц задумался, прихлебывая пиво. «Да черт его знает. Пока вроде не очень. Это ведь то, о чем мы могли только мечтать. Полный отдых, вино, пиво, девочки, свобода. Никто в тебя не стреляет. Ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. Мне, знаешь ли, надоело, когда меня стреляют. И самому стрелять тоже надоело. Наверное». «Мне нравится это, наверное», — засмеялся Вилга. «Это я перестраховываюсь», — объяснил Хельмут. «На всякий случай. Ну, мало ли что». «Да», — вздохнул Александр, — «перестраховываться мы научились. Только это мало помогает». «Мало помогает от чего?» «Да от жизни. Вот скажи мне, что мы будем делать завтра?» «Как это что?» «Что захотим, то и будем делать. Я же говорю, свобода». Карл Маркс как-то сказал, что свобода — это осознанная необходимость. «Слушай, иди ты со своим Марксом». «Нет, а все-таки». «Ну хорошо, пусть. Что захотим, то и сделаем. Но чего мы захотим? Вот в чем вопрос. Да нет, с вами, русскими, иногда совершенно невозможно иметь дело. Все вам не так. Мы воевали, победили, теперь наслаждаемся заслуженным отдыхом. Ну разве это плохо? Да я не говорю, что плохо. Я говорю, что не вижу перспективы. Тьфу, слово-то какое нашел. Перспективы он не видит. Ты еще неделю назад был кто? Труп. И был ты где? Нигде. А кто и где ты сейчас? То-то. Цени, пока дают. Да ценю я, ценю. Мне просто интересно, что мы будем делать, например, через месяц. Вот купить. Девок этих, которые на самом деле не совсем девки, драть. Ну что? Не ори ты. Все я понимаю. Но, во-первых, водку пить не обязательно, поскольку всегда есть коньяк. А во-вторых, тебе что, Карин твоей разонравилась? Так поменяй делов-то. Да ну тебя к черту! Велга в сердцах сплюнул, поискал и не нашел пива. Встал и направился к вездеходу. «Коньяк захвати!» — крикнул ему в спину Диц. Распорядитель появился на 18-й день ближе к ночи. С утра Аня Громова объявила, что у нее сегодня день рождения, и она ждет праздника с подарками. Новость восприняли с энтузиазмом и немедленно приступили к устройству этого самого праздника. Ну так что, когда через 2 часа после заката солнца дверь в обеденную залу распахнулась, и на пороге появился истинный хозяин дома отдохновения, веселье было в самом разгаре. Новорожденная с Валеркой-стихарем отплясывала цыганочку. Майер, стараясь перекричать оркестр, безуспешно произносил тост в честь виновницы торжества. Хейниц пил с девушкой Вишняка на брудершафт, а Сергей делал то же самое с девушкой Карла. Малышев боролся на руках с мажордомом Арнольдом. Руди Шнайдер провозгласил себя арбитром и предлагал делать ставки. Диц сосредоточенно намазывал на белый хлеб с маслом красную икру и размышлял, не положить ли ему сверху на все это великолепие еще и свежий лист салата. Велга целовался с Кариной. Первым распорядителя заметил Руди Майер. Да и то лишь, когда тот подошел к столу, налил себе в свободный бокал вина и чокнулся с пулеметчиком. «Опа!» — шепотом воскликнул Руди, после чего залпом выпил, закрыл глаза и потряс головой. Это не помогло, видение не исчезло. И тогда Майер дал знак оркестру замолчать и с давно отработанными интонациями рявкнул. «С прибытием вас, господин распорядитель!» И на всякий случай щелкнул каблуками. «Вольно!» — усмехнулся распорядитель. Его третий глаз весело полыхнул красным огнем. «Что отмечаем?» В первые минуты появление хозяина дома и в некотором роде вершители судеб несколько обескуражило присутствующих. Но когда выяснилось, что распорядитель искренне рад встрече и намерен участвовать в празднике на равных, люди расслабились, и день рождения продолжился до поздней ночи. Лишь вечером следующего дня у разожженного по обыкновению на берегу костра за легким вином и жареным мясом состоялся серьезный разговор. Начал Диц. «У меня такое впечатление, — сказал он, обращаясь к распорядителю, который задумчиво созерцал тонущее в море солнце, — что вы чего-то не договариваете. Распорядитель перевел взгляд всех своих трех, двух синих, словно море на горизонте, и одного красного, будто уголек в костре, глаз на Хельмута, и обер-лейтенанту показалось, что в них мелькнула и пропала тень тревоги. «Так мы вроде пока ни о чем особо и не говорили», — сказал распорядитель. «Ага», — тут же влез Валерка-стихарь. «Значит, мужской разговор все-таки к нам имеется». «Мужской — это как?» — спросил распорядитель. «Мужской разговор, — объяснила Аня, — это разговор, который чаще всего предвещает хлопоты и неприятности. «И вообще серьезные проблемы», — добавил Майер. «Как же это вы, мужчины, не знаете, что такое мужской разговор?» «Действительно», — засмеялся распорядитель. «Я как-то и забыл. Видите ли, имея мой, ну, как бы сказать, статус, уже совершенно неважно, мужчина ты или женщина». «Чудеса!» — удивился Валерка. «Разве это может быть неважным? По мне, так это вообще одна из самых важных вещей на свете». «Пока вы человек, да. Но не забывайте, что я не человек. Хотя мой мужской облик говорит о том, что я еще не до конца забыл, что значит быть мужчиной. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Вас что-то гнетет, распорядитель», — сказала Аня. «Я вижу. Поделитесь, легче станет». «Но меня всегда что-то гнетет», — усмехнулся распорядитель. «Служба такая, говоря нашим языком. Поверьте, во Вселенной не проходит и доли секунды без какой-либо довольно серьезной неприятности. Подавляющее большинство из них, ну, разумеется, утрясаются как бы само собой. Во всяком случае, они не требуют вмешательства. Но есть и такие, когда вмешательство необходимо». «И что же случилось на этот раз?» — осведомился Вилга. «И где?» — добавил Хельмут. «Только не говорите мне, что опять что-то не в порядке на Земле». «Увы», — кивнул массивной головой распорядитель. «Именно на ней. Вообще, чем больше я наблюдаю за вашей планетой и разумной жизнью, которая на ней развивается, тем чаще меня охватывает чувство, ну, впрочем, это не важно. А важно то, что там сейчас возникли очень и очень серьезные проблемы. Все бы ничего, но проблемы эти возникли как-то очень уж внезапно, сразу. Конечно, проблемы всегда возникают сразу. Не было, не было, а потом вдруг раз и есть. Но всегда можно разглядеть какие-то симптомы надвигающейся беды. Разглядеть и вовремя подкорректировать. Здесь же... В общем, то ли я прошляпил, то ли цивилизация ваша, да и сама планета настолько нетипична, что не поддается нашему с координатором анализу. А хуже всего то, что проблемы касаются основной Земли, не того параллельного мира, откуда они, и не того, в котором вы были последний раз. Это та Земля, с которой вас забрали свороги. Корневая, главная. Только время другое». «Опять будущее», — пробормотал Майер. «Да», — подтвердил распорядитель, — «будущее. И будущее-то, увы, совсем неблагополучное. То есть оно настолько неблагополучное, что само дальнейшее существование у вашего человеческого рода, по-видимому, находится нынче под большим вопросом». «Хорошо», — сказал Дитс. «Но вы, как я понимаю, прибыли сюда не за тем, ну, не за тем, чтобы рассказывать нам о несчастной судьбе человечества. Мы уже не те наивные солдаты-разведчики из лета 43-го. Мы многое повидали и во многом поучаствовали, и многое поняли. Ну, например, то, что, как вы и сами сказали, неприятности случаются во Вселенной постоянно, и большинство из них, как опять же вы совершенно справедливо заметили, замечательно разрешаются сами собой. Но насколько серьезно то, что происходит на Земле? Если это действительно серьезно, в чем вы нас пока еще не убедили, то что вы требуете от нас? Опять же прошу заметить, что с момента спасения нами всего мира не прошло и месяца». «Ну, вообще-то...» — усмехнулся распорядитель. «Мир даже и не заметил, что вы его спасли. И это очень хорошо, потому что если бы он заметил, то стал бы другим. Но что же касается чистоты вмешательства, то мне почему-то казалось, что вам это будет интересно. Но все-таки речь идет о вашей родине. Впрочем, разумеется, решать вам. Если задача покажется вам непосильной или слишком опасной, ну, никто не заставит вас ее выполнять. Ну, сидите здесь, на лоне, сидите, сколько влезет. Дом отдохновения в полном вашем распоряжении, отдыхайте. Но, в конце концов, вы действительно спасли мир и заслужили отдых до конца жизни, и даже за ее гранью». «До конца жизни?» – переспросил Валерка. «Да нет, начальник, это же будет Форменная тюрьма в натуре, только большая. Да лично мне уже тут не слишком весело. А через месяц я просто взвою и... Погоди, Валера, поднял руку Вилга. И вы, распорядитель, на слабо нас не берите, не надо. Мы действительно уже давно не мальчики. Давайте так. Вы не ходите вокруг да около, а толком рассказывайте, что случилось и что, по вашему мнению, от нас требуется. А мы вас выслушаем, ну, переспросим, что будет, и решим. Все согласны? Ну, а как тут можно соглашаться или не соглашаться, удивился Вишняк. С самого начала так и нужно было делать, а то как торговки на рынке. Прошу прощения, господин обер-лейтенант. Говорите, распорядитель, сказала Аня, мы слушаем. Это длинная история, предупредил тот. Может быть, пойдем в дом? Нам и здесь хорошо, сказал Диц. А вам, насколько я понимаю, и вовсе без разницы. Но опять же, традиции. То есть? Не понял распорядитель. Хельмут имеет в виду нашу встречу в Крыму, уточнил Вилга. Тогда тоже было море и костер. Да, согласился распорядитель, верно. Остается надеяться, что все опять закончится благополучно, согласно традиции.